и других британских владений. Черчилль же открыто выступал за сохранение колониального господства Англии. За государственной границей. В первой половине июля 1944 года войска Первого Прибалтийского фронта продвинулись на глубину до 140 километров, открыв себе путь к подступам Восточной Пруссии. На этом направлении немецкое командование сосредоточило крупную группировку. Оно стянуло в район Вильнюса отступавшие части и соединения 3-й танковой армии. Гарнизон города насчитывал 15 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, сюда было подтянуто еще несколько дивизий. Однако все попытки приостановить наступление советских войск оказались безуспешными. В ходе пятидневных напряженных боев части Красной Армии уничтожили группировку врага и 13 июля освободили Вильнюс. В дальнейшем удалось сокрушить стратегический фронт противника. Преследуя отступавшего врага, Красная Армия освободила почти всю Белоруссию и значительную часть Литвы, продвинувшись на запад до 500 километров. Войска Первого Белорусского фронта, освободив Белоруссию, двигались в общем направлении на Варшаву. 31 июля 2-я танковая армия завязала бои на ближних подступах к предместью Варшавы Праги. 8-я гвардейская и 69-я армия левого крыла Первого Белорусского фронта в период с 27 июля по 4 августа форсировали Вислу южнее Варшавы и захватили плацдарм на ее западном берегу. Разгорелись ожесточенные бои за укрепление и расширение плацдармов. В течение июля и августа 1-й Прибалтийской, 1-й, 2-й и 3-й белорусские фронты добились больших успехов. Ведя упорные бои, они продвинулись на глубину в 260-400 километров и расширили фронт наступления до 1000 километров. Однако усилившееся сопротивление врага, наряду с большим удлинением наших коммуникаций и усталостью войск, непрерывно продвигавшихся с боями в период более 2 месяцев, обусловило прекращение наступления. 29 августа войска 4 фронтов получили приказ ставки Верховного Главнокомандования перейти к обороне на фронте от Елгавы до Юзефова. Грандиозное наступление, начатое 23 июня на центральном участке Советско-Германского фронта, завершилось. В сентябре лишь небольшая часть сил 1-го и 2-го Белорусского фронтов продолжала наступательные действия. По директивам ставки от 29 августа армии левого крыла 2-го Белорусского фронта должны были 4-5 сентября достичь реки Нарев, захватить плацдарм в районе Остроленки и перейти к обороне. Одновременно армиям правого крыла 1-го Белорусского фронта надлежало выйти на всем протяжении к реке Нарев, овладев западными плацдармами, после чего перейти к обороне. Оба фронта выполнили поставленные задачи в середине сентября. К этому же времени советские войска освободили предместье Варшавы Прагу. Одним из важнейших итогов побед на центральном участке фронта в июле-августе 1944 года было освобождение Красной Армии в боевом содружестве с польской армией почти всех польских земель к востоку от Вислы. На этой территории, составлявшей 4-ю часть Польши, в 1944 году проживало примерно 5,6 миллиона человек. Советские войска вступали на территорию Польши в целом в благоприятных политических условиях, подготовленных длительной борьбой населения против гитлеровских захватчиков. Польские патриоты не примирились с кровавой фашистской оккупацией, уничтожившей независимость их государства. благодаря усилиям польской рабочей партии,